и Эфиопия, где была расположена столица. Но Иосиф Флавий, переводивший Библию в первом веке нашей эры для греко-римских читателей, называя ее царицей Египта и Эфиопии. Пересмотренная хронология Великовского согласуется с таким титулом, поскольку 18-я династия правила в Эфиопии так же, как в Египте. Возможно, имеется в виду нубийская королевская семья. В пользу этого выступает следующий факт. Один из членов этой королевской семьи совершил знаменитое путешествие, описанное гармонично сочетается со сведениями из Библии. Речь здесь идет о царице Хатшепсут и ее путешествии в легендарную землю Пунт.